Месть. Жизнь Ивана Васильевича Грозного всегда была тяжелой, а теперь и вовсе сделалась непереносимой. К заговорам на его жизнь, которые мерещились повсюду, к ночным кошмарным видениям, к мучительным головным болям, прибавилось нечто такое, что сравняло страдания государя с теми, то в пищи адовой лижут сковороды раскаленной. Страсть. В Краков Василиса и Никита добрались лишь к весне. Как удалось избежать погони царской, как не разорвали их голодные волчьи стаи, как не ограбили и не убили разбойники, которыми кишели леса и проезжие дороги, един Господь ведает. Польская столица встретила беглецов тающими сугробами, слепящим блеском свежего солнца, изумрудными слезинками, срывающимися с кровель островерхих крыш, шумной бестолчью разноцветной толпы, слонявшейся по древним узким улочкам. Измученные тяжелой дорогой, беглецы наслаждались покоем в доме Викентия Буракевича. Наследник громадного торгового дела, выпускник Ягеллонского университета, Викентий блестяще владел русским и немецким языками, был знаменит своими астрологическими познаниями. Впервые увидав Василису, Викентий был не в силах сдержать восторг. Какая очаровательная пани! И, естественно, сразу же влюбился в нее. Нежно целуя ей руку, добавлял: «Не зря ныне мне покровительствует планета Венера, управляющая красотой, счастьем и сулящая наслаждение любовное», и поворачивал лицо к Никите. «Вы, дражайший пан, однажды спасли мою жизнь, но теперь хотите отнять ее? Да-да, отнять, ибо познакомились с вашей сестрой, от страсти, в которой я уже умираю». Заметим, что московские гости по понятным причинам решили скрывать, что Василиса, супруга Иоанна Васильевича, живьем закопанная в землю и спасенная Никитой, именно он придумал назвать ее своей сестрой. Сердечный жар. Любовная страсть все сильнее жгла сердце Викентия. Улучив момент, когда они остались одни, Викентий бросился на колени, схватил руки Василисы, осыпал поцелуями и воскликнул: «О, прекрасная пани! По каким таким причинам вам пришлось бежать из Москвы? Но пусть мой дом станет и вашей вотчиной, и вашей новой родиной. Я люблю вас и жажду стать вашим мужем». Василиса рассмеялась с русалочьим щекочущим смехом. Ее лицо стало еще прелестней, она ласково молвила: «Дорогой Викентий, признаюсь, вы мне тоже любы». Она поправила золотое запястье: «Надо мной давлеет страшная тайна. Если вы клянетесь хранить ее, то я вам расскажу немало любопытного». «Клянусь!» Василиса рассказала все о себе. Викентий был потрясен. «Сколь превратна судьба! Вчера, пани, вы царица, ныне изгнанница, но я отомщу за вас». «Каким образом, Викентий, вы можете отомстить могущественному сатрапу?» Мужественное лицо молодого человека стало вдохновенным. «Под видом странствующего астролога я приду в Москву и изыщу способ предстать пред царскими очами и предреку ему скорую смерть». «Какая же это месть? Представьте, Василиса, что должен испытать тот, кто приговорен ждать своей кончины? Эти муки ни с чем не сравнимы. Вы когда родились? 17 марта? Вот этот срок я ему и назначу». «Но если он не поверит?» «Сделаю так, что поверит. Да поможет мне Матерь Божья наказать царя-убийцу. А коли он казнит вас, ведь лжепророков и лжепредсказателей на костре жгут, Ради вас, моя царица, я готов на самые горчайшие муки, лишь бы вы полюбили меня. Но русский государь суеверен, он выслушает меня, отпустит во свояси, а сам останется наедине со страшным предсказанием. Не прошло и нескольких недель, как Викентий, прихватив для компании двух товарищей своих по университету, таких же любителей приключений, как он сам, отправился в далекую Московию. Не ведал отважный юноша, сколь неожиданно для него повернутся события. Звездочеты. Под вечер жаркого августовского полдня, отойдя от послеобеденного сна, Иван Васильевич развлекался игрой в шахматы. Его напарником был боярин Борис Годунов, игрок искусный. В тронном зале, мягко ступая козловыми красного цвета сапожками, появился Петр Басманов, приятель Годунова. «Что ходишь, голову опустив?» — полюбопытствовал государь, переставляя фигуру. — Да как не печалиться, когда сейчас волхвы предсказание мне сделали удивительное. — Ну, чего тебе, волхвы, божьи люди, сказали? — Да то, что когда я помру, меня будут попирать царские стопы. Государь растянул губы в ядовитой улыбке. — От моих стоп кончину поди примешь. Басманов замялся странно как-то. Не ответил. Государь нахмурил брови. — Чего молчишь? Вздохнув, Басманов молвил. — Увы мне, эти волхвы, блядины, дети вякуют, что я тебя не переживу. Другой уже государь на престол взойдет. — Ощерился Иван Васильевич. — А ты, змеиный отроди, поди обрадовался. — Нет, свет батюшка, я печалился и в ухо главному волхву дал. Еще их всех под караул взял. Государь сгреб в ладонь бородионку, пожевал ее и с ехидством вопросил. — А еще что сказали? — Сказали, что когда сын Давидов призовет тебя в небесное селение, то земля содрогнется от плача, а слава твоя просияет на веки веков. Иоанн Васильевич удовлетворенно хмыкнул. — Хм... Ты, Басманов, обачи скорпия натуральная. Разве можно волхва, человека божьего, в ухо бить? Что же тебе будет за преступление против заповеди отеческой? О! Государь изобразил крайнее огорчение, перекрестился. Будет тебе огонь да мука. Ты умокраден и лицемерием объят и ложью покрыт, самолюбием одеян. Пусть волхвов пред мои очи поставят. Лукавство. Подталкивая секирами, Рында ввели в тронный зал трех молодых людей приличной наружности. Те смиренно пали ниц. Государь с любопытством воззрился на них. — Кто вы? Откуда? — заговорил младший. Было ему лет 26. Несмотря на то, что от дальнего путешествия он похудел и почернел, что его одежда изрядно пропылилась, у него был вид значительный, вызывавший невольное уважение. Говорил юноша по-русски довольно чисто, выражался красиво. — Не взыщите с нас, государь. Люди мы дальние, дорожные, обходим все земли, любопытство утоляем свое, кто, как и где живет. «Ну и как у нас понравилось?» — государь прищурил глаз. «Просторы твоего, государь, царства необозримы. Народ после Матери Божьей более всего почитает тебя, свет неизреченный, хвалит твое боголюбие, доброту бесконечную, а того более твою строгость и прилежание к порядку. Люди твои, государь, трудолюбивы, леса кишат полезным для охоты зверем, а реки рыбой. Иван Васильевич победоносно посмотрел на разинувших рты бояр и молвил. — Да, царство мое богатое, всего хватает. Нынче, сказать для примера, в Москве-реке возле самого Кремля выловили осетра двухпудового. Милости просим за наш стол. А сейчас вас странники проводят в покое. Отдохните и продолжим наши беседы.